Глава 8. Измерение постижения. Слова «конец эпохи» для Дона Хуана были не просто метафорой. Скорее, это было точным описанием того процесса, через который проходят шаманы при разрушении известной им структуры мира, необходимым для того, чтобы начать по-иному понимать окружающий мир. Дон Хуан Матус, как учитель, с первых минут нашего знакомства начал объяснять мне постижимый мир шаманов Древней Мексики. Термин «постижение» казался тогда мне исключительно спорным. Я понимал его как процесс, с помощью которого мы познаем окружающий мир. Определенные вещи попадают в сферу этого процесса и легко познаются нами. Иные вещи не попадают в эту сферу и потому считаются аномальными, то есть вещами, которые невозможно понять адекватно. Дон Хуан настаивал с самого начала нашего знакомства на том, что мир магов Древней Мексики отличается от нашего не какими-то внешними деталями, а глубокими расхождениями в способах постижения. Он придерживался той мысли, что в этом мире наш процесс постижения требует интерпретации чувственных данных. Он говорил, что Вселенная состоит из бесчисленных энергетических полей, которые существуют в ней в виде светящихся нитей. Эти светящиеся нити воздействуют на человека как на организм. Реакция организма – обратить эти энергетические поля в чувственные данные. Затем эти чувственные данные интерпретируются, и интерпретация становится системой постижения. Мое понимание постижения заставило меня увериться в том, что это универсальный процесс, точно так же, как и язык является универсальным процессом. В каждом языке существует свой особый синтаксис, точно так же существует особая организация каждой из систем интерпретации мира. Утверждение Дона Хуана о том, что шаманы Древней Мексики обладали совершенно особой системой постижения, казалось мне равносильным заявлению о том, что у них был особый способ общения, не имеющий ничего общего с языком. Я же отчаянно хотел услышать от него то, что их иная когнитивная система являлась эквивалентом языка, отличного от нашего, но все же это был язык, а не что-либо иное. Конец эпохи в устах Дона Хуана означает то, что структуры иного постижения начинают вступать в силу. Структуры же моего нормального постижения, неважно, сколь приятны и лестны они были для меня, начинали растворяться. Торжественный момент в жизни человека. Очевидно, моя академическая жизнь была моей самой злелеянной структурой. Все, что представляло угрозу для нее, угрожало и самому нутру моего существа. Особенно опасными были завуалированные незаметные атаки. Это случилось с профессором, на которого я целиком и полностью полагался, с профессором Лоркой. Я записался на курс по когнитивной психологии, который вел профессор Лорка, так как его рекомендовали мне как самого блестящего специалиста в этой области. Профессор Лорка был довольно красив. Его светлые волосы были аккуратно зачесаны на бок. Его лоб был гладким, без единой морщинки, и, казалось, должен был принадлежать человеку, никогда ни о чем не беспокоившемуся в своей жизни. Его костюмы отличались необыкновенно хорошим покроем. Обычно он не носил галстука, черта, придававшая ему нечто мальчишеское. Он надевал галстук только когда встречался с важными людьми. Во время первого хорошо запомнившегося занятия у профессора Лорки я нервничал и находился в замешательстве, наблюдая за тем, как тот вышагивал взад и вперед несколько минут, показавшихся мне вечностью. Профессор Лорка беспрерывно двигал вверх и вниз своими стиснутыми губами, чем необычайно усугублял напряженную атмосферу, сгустившуюся в закупоренной комнате, набитой людьми. Внезапно он перестал шагать. Он остановился в центре комнаты, за несколько шагов от того места, где сидел я, и, постукивая по кафедре, аккуратно свернутой газетой, начал говорить. «Никогда не будет известно», — начал он. Все сидящие в комнате озабоченно спешили записать его слова. «Никогда не будет известно, — повторил он, — что чувствует жаба, сидящая на дне пруда и толкующая жабий мир, который ее окружает». Его голос обладал огромной силой и убежденностью. «Итак, что вы думаете по этому поводу?» Он помахал газетой у себя над головой. Он начал читать перед классом газетную статью, в которой описывалась работа биолога. Ученого цитировали, когда тот описывал чувства лягушек, наблюдающих за роящимися над их головами насекомыми. Эта статья демонстрирует небрежность репортера, который, безусловно, исказил слова ученого, заявил профессор Лорка с авторитетом полного профессора. Ученый, каким бы невежественным он ни был, никогда не позволит себе антропоморфизировать результаты исследования, если он, конечно, не совершеннейший кретин. После этого вступления он прочитал блистательнейшую лекцию об индивидуальных особенностях нашей системы познавания или когнитивной системы любого организма. Он обрушил на меня в своей вступительной лекции ливень идей и сделал их исключительно понятными и готовыми к применению. Самой свежей идеей для меня было то, что каждый субъект любого вида, обитающего в этом мире, интерпретирует окружающую действительность, пользуясь данными, полученными специализированными органами чувств. Он заявил, что человеческие существа не могут даже вообразить, что значит находиться в мире, где царствует эхолокация, в мире летучих мышей, где всякая постижимая точка отсчета не может быть даже осознана человеческим мозгом. Он разъяснил, что с этой точки зрения не может существовать двух одинаковых когнитивных систем среди различных видов. Когда я покинул аудиторию после полуторачасовой лекции, я чувствовал себя покоренным блистательным интеллектом профессора Лорки. С тех пор я стал его горячим поклонником. Его лекции казались мне более чем стимулирующими и заставляющими мыслить. Это были единственные лекции, которые я всегда с нетерпением ждал. Вся его эксцентричность не значило для меня ровным счетом ничего в сравнении с его совершенством как преподавателя и мыслителя-новатора в сфере психологии. До того, как я начал посещать занятия профессора Лорки, я уже общался с Доном Хуаном в течение 2 лет. Мой неизменный стереотип поведения с ним заключался в том, что я обязательно рассказывал ему обо всем, что произошло со мной в обыденном мире. При первой возможности я открыл ему, что я испытываю к профессору Лорке. Я превозносил профессора Лорку до небес и даже открыто заявил Дону Хуану, что считаю профессора Лорку примером для подражания. Казалось, что мое искреннее восхищение впечатлило Дона Хуана, однако он произнес странное предупреждение. «Не восхищайся людьми издалека», — сказал он. «Это самый верный способ создания мифа. Подойди к своему профессору поближе. Поговори с ним, узнай, что он за человек. Проверь его. Если поведение профессора не что иное, как результат убежденности в том, что он является существом, собирающимся умереть, тогда все, что бы он ни делал, неважно, насколько странным бы это ни казалось, должно быть предумышленным и окончательным. Если же это окажется всего лишь словами, то твой профессор со всей его философией яйца выеденного не стоит». Я был оскорблен до глубины души тем, что я счел нечуткостью Дона Хуана. Я решил, что он слегка ревнует меня к профессору Лорке. Сформулировав в уме эту мысль, я почувствовал облегчение. Я понял все. «Скажи мне, Дон Хуан», — попытался я закончить нашу беседу в иной тональности, — «что это за существо, собирающееся умереть? Я слышал, как ты говорил об этом множество раз, но ты так и не разъяснил мне свою мысль». «Человеческие существа — это существа, собирающиеся умереть», — сказал он. «Маги твердо придерживаются той точки зрения, что единственный способ ухватиться за ткань нашего мира и за то, что мы делаем в нем, — это полностью принять тот факт, что мы — существа, которые находятся на пути к смерти. Без приятия этого обязательного условия нашей жизни, поступки, да и сам мир, в котором мы живем, все это будет безнадежным делом». «Но разве простое приятие этого имеет столь большое значение?» — сказал я тоном, изображающим протест. «Можешь поклясться в этом жизнью», — улыбнулся Дон Хуан. Однако фокус не в простом приятии этого условия. Мы должны воплотить это приятие и так прожить всю свою жизнь. Маги всех времен говорили, что мысль о смерти является самой отрезвляющей мыслью в мире. Извечная беда с нами, человеческими существами, состоит в том, что даже не заявляя об этом, мы верим, что вошли в царство бессмертия. Вести себя так, словно мы вовсе не собираемся умирать, ребячья дерзость. Но самым вредоносным является то, что происходит с этим чувством бессмертия. Людям кажется, что они способны охватить своим разумом всю непостижимую Вселенную. Невыносимое противостояние двух идей держало меня мертвой хваткой. Мудрость Дона Хуана и знание профессора Лорки. Обе идеи были трудными для постижения, всеобъемлющими и привлекательными. Мне ничего не оставалось делать, как плыть по течению, куда бы оно ни несло меня. Я последовал последнему совету Дона Хуана – сблизиться с профессором Лоркой. Целый семестр я пытался подойти к нему, поговорить с ним. Я благоговейно являлся в его кабинет, когда он там должен был находиться, но у него никогда не было для меня времени. И хотя я и не мог поговорить с ним, мое восхищение перед ним не уменьшалось. Я даже смирился с тем, что он, возможно, никогда не побеседует со мной. Но это не имело для меня никакого значения. Важно было только то, что я мог почерпнуть из его невероятных лекций. Я отчитывался перед Доном Хуаном о всех моих интеллектуальных находках. Я прочел множество материалов по постижению. Дон Хуан настаивал упорно, как никогда, на том, чтобы я вступил в контакт с виновником моей интеллектуальной революции. «Необходимо, чтобы ты поговорил с ним», — произнес он с настойчивой ноткой в голосе. «Маги никогда не восхищаются людьми в вакууме. Они говорят с ними, они узнают их. Они создают точки отчета. Они сравнивают. А ты делаешь это совершенно по-детски. Ты восхищаешься на расстоянии. Это очень напоминает то, что происходит с мужчиной, который боится женщин. В конечном счете, его гонады преодолевают все остальное и заставляют мужчину поклоняться первой встречной особе женского пола, сказавшей ему «привет». Я приложил двойное усилие, чтобы сблизиться с профессором Лоркой. Но тот казался неприступной крепостью. Когда я поделился с Доном Хуаном своими трудностями, он объяснил мне, что магия рассматривает любой вид человеческих взаимодействий как поле боя, неважно, насколько те поверхностны или незначительны. На этом поле боя маги применяют свою лучшую магию, свои основные усилия. Он заверил меня, что для того, чтобы чувствовать себя свободно в подобной ситуации, необходимо встретиться с нашими противниками в открытую. А это никогда не было моей сильной стороной. Он выразил свое отвращение к робким душам, которые страшатся взаимодействия до такой степени, что даже когда им приходится вступить в общение, они просто пытаются догадаться или вычисляют, что происходит, но так и не способны к активному постижению происходящего. Они вступают во взаимодействие, так и не став его частью. «Всегда смотри на человека, который соревнуется с тобой в перетягивании каната», — продолжал он. «Не стоит просто тянуть канат на себя, взгляни ему в глаза. Тогда ты узнаешь, что он просто человек, как и ты сам. Не важно, что он говорит, не важно, что он делает, у него трясутся поджилки, точь-в-точь, как и у тебя. Такой взгляд делает противника беспомощным, хоть на мгновение. Тогда и дерни свой конец посильнее». Однажды удача улыбнулась мне. Я загнал профессора Лорку в угол в холле рядом с его кабинетом. «Профессор Лорка», — сказал я, — «не найдется ли у вас свободной минутки, чтобы я мог побеседовать с вами?» «А кто ты к черту такой?» — спросил он самым естественным тоном. Так, словно я был его лучшим другом, которого профессор спросил о его самочувствии. Профессор Лорка был груб, как бывает грубым любой из нас, но его слова не оказали на меня такого эффекта. Он улыбался мне своими плотно сжатыми губами, словно предлагал мне уйти или сказать что-нибудь стоящее. «Я студент антропологии, профессор Лорка», — отвечал я, — «и та практическая деятельность, в которую я оказался вовлечен, позволяет мне изучать когнитивную систему магов. Профессор Лорка смотрел на меня с подозрением и раздражением. Его глаза казались двумя синими точками, исполненными злобы. Он пригладил рукой волосы, словно те падали ему на лицо. «Я работал с настоящим магом в Мексике», — продолжал я, стараясь добиться его ответа. «Он настоящий маг, уверяю вас. Мне потребовалось больше года для того, чтобы расположить его к себе, и тогда он снизошел к разговору со мной». Лицо профессора Лорки расслабилось. Он раскрыл рот и, взмахнув деликатнейшим образом рукой перед своими глазами, словно раскатывал тесто для пиццы, заговорил со мной. Я не мог не заметить его золотых эмалевых запонок, которые идеально подходили к его зеленоватому пиджаку. «И что же ты хочешь от меня?» — спросил он. «Я хочу, чтобы вы выслушали меня», — ответил я. «Возможно, то, что я делаю, сможет заинтересовать вас». Он пожал плечами с видом человека, неохотно покорившегося неизбежному, открыл дверь своего кабинета и пригласил меня войти. Я знал, что не могу терять времени. Я рассказал ему о своей практической работе и о том, что меня обучили процедурам, не имеющим ничего общего с тем, что можно обнаружить в антропологической литературе по шаманизму. Несколько секунд он производил движение губами, не произнося ни слова. Когда он, наконец, заговорил, я услышал, что типичным недостатком всех антропологов является то, что они никогда не уделяют достаточно времени для полного постижения всех нюансов когнитивной системы, изучаемых ими людей. Он определил постижение как систему интерпретаций, которая, благодаря ее применению, дает возможность индивидам утилизировать с величайшим мастерством все тонкости значений, которые создают интересующую нас социальную среду. Слова профессора Лурки проливали свет на весь объем моих практических работ. Не освоив всех нюансов когнитивной системы шаманов Древней Мексики, с моей стороны было бы несерьезно формулировать какую бы то ни было идею об этом мире. Если бы профессор Лорка не сказал мне больше ни слова, того, что он только что изрек, хватило бы мне с лихвой. Но затем еще последовала очаровательная дискуссия о постижении. «Ваша проблема, — начал профессор Лорка, — состоит в том, что когнитивная система обыденного мира, с которым мы все знакомы практически с самого своего рождения, не является аналогичной когнитивной системе мира магов». Это заявление вызвало во мне состояние эйфории. Я поблагодарил профессора Лорку самым сердечным образом и заверил его, что в моем случае остается придерживаться только одного образа действий, а именно – следовать его идеям везде и во всем. «То, что я сообщил тебе, конечно, всего лишь общие сведения», – сказал он мне, провожая из своего кабинета. «Всякому читающему человеку известно то, о чем я говорил тебе». Мы расстались почти друзьями. Рассказ о моем успешном сближении с профессором Лоркой вызвал у Дона Хуана несколько странную реакцию. Казалось, что с одной стороны Дон Хуан пришел в приподнятое настроение, но с другой он был заметно озабочен. «У меня такое чувство, что твой профессор не тот, за кого себя выдает», — сказал он. «Это, конечно, с точки зрения магов. Пожалуй, с твоей стороны было бы мудрым покончить со всем этим сейчас, пока все это не зашло слишком далеко. Одно из высших искусств магии — знание того момента, когда нужно остановиться. Мне кажется, что ты уже получил от профессора все, что он мог тебе дать». Я немедленно стал горой на защиту профессора Лорки. Дон Хуан успокоил меня. Он сказал, что вовсе не был намерен судить или критиковать кого-либо, но, насколько ему известно, лишь немногие знают, когда следует расстаться с кем-то. А тех, кто знает, как использовать свое знание, еще меньше. Несмотря на предостережение Дона Хуана, я не покончил с этим. Наоборот, я стал преданным учеником профессора Лорки, его последователем, почитателем. Казалось, что тот проникся искренним интересом к моей работе, хотя и приходил в полнейшее расстройство, столкнувшись с моей неспособностью и нежеланием формулировать отточенные концепции о когнитивной системе мира магов. В один прекрасный день профессор Лорка сформулировал концепцию об ученом-госте иного когнитивного мира. Он объявил, что желает продемонстрировать широту кругозора и, как ученый-социолог, поиграть с возможностями различных когнитивных систем. Он представил себе настоящее научное исследование, при котором протоколы будут собираться и анализироваться. психологические тесты будут составлены и предложены известным мне шаманам, чтобы, скажем, измерять их способность фокусировать постижение на двух различных аспектах поведения. Он думал, что тест начнется с простого эксперимента, во время которого шаманы будут пытаться понять и запомнить написанный текст, который они будут читать во время игры в покер. Тесты будут постепенно усложняться, чтобы измерить, скажем, их способность фокусировать постижение на сложных вещах, которые им сообщают во время сна и так далее. Профессор Лорка хотел, чтобы был проведен лингвистический анализ шаманской манеры произносить слова. Он хотел произвести замеры их реакций с точки зрения скорости и точности, а также иных особенностей, которые станут во главу угла по мере развития проекта. Дон Хуан чуть не лопнул со смеху, когда я рассказал ему о предложении профессора Лорки произвести замеры шаманского постижения. «Меня действительно покорил твой профессор», — сказал он. «Но ты не мог говорить серьезно об этой идее измерения нашего постижения». Чего мог добиться профессор, измерив наши реакции? Он пришел бы к выводу, что все мы форменные болваны, так как на деле мы такие и есть. Мы не можем быть ни более умными, ни более быстрыми, чем обычные люди. Однако не его вина в том, что он считает, что можно проводить замеры постижения во всех мирах. Это твоя вина, так как ты не смог донести до ума своего профессора то, что, когда маги говорят о мире постижения шаманов Древней Мексики, то подразумевают вещи, которые не имеют аналогов в обыденной жизни. К примеру, непосредственное восприятие потока энергии, проходящего сквозь Вселенную. Вот элемент постижения, согласно которому живут шаманы. Они видят, как течет энергия, и следуют за потоком. Если этот поток наталкивается на преграду, они уходят прочь и занимаются совершенно иными делами. Шаманы видят линии Вселенной. Их искусство или их работа состоит в том, чтобы избрать линию, которая заведет их способность к восприятию в безымянные области. Можно сказать, что шаманы мгновенно реагируют на эти линии Вселенной. Они видят человеческие существа как шары энергии, и они ищут в них их энергетические потоки. Конечно же, они мгновенно реагируют на это. Такова часть их постижения. Я сказал Дон Хуану, что не могу говорить об этом с профессором Лоркой, так как не делал ничего из того, что он только что описал. Мое постижение осталось прежним. «А!» — воскликнул он. Просто у тебя не было времени на то, чтобы воплотить элементы постижения шаманского мира. Я покидал дом Дон Хуана, совершенно запутавшись в мыслях. Какой-то голос внутри меня требовал, чтобы я завершил все свои изыскания с профессором Лоркой. Я понял, насколько прав был Дон Хуан, когда он однажды заявил, что все практические исследования, которыми занимаются ученые, ведут к созданию все более и более сложных машин. Это не те исследования, которые изменяют ход жизни человека изнутри. Они никак не связаны с возможностью человека достичь просторов Вселенной самостоятельно. Созданные или только создаваемые ошеломительные аппараты имели культурологическое значение. Даже их создатели не наслаждались ими непосредственно. Единственной наградой для них были деньги. Разъяснив все это, Дон Хуан добился того, что мой разум стал работать в более критическом ключе. Я даже стал сомневаться в идеях профессора Лорки. Такого я никогда прежде себе не позволял. Тем временем профессор Лорка не уставал изрекать потрясающие истины о постижении. Каждая новая декларация была все строже и потому проникала все глубже в суть предмета. К концу второго семестра моих занятий у профессора Лорки я достиг мертвой точки. Я не видел никакой возможности примирить две линии мышления – Дона Хуана и профессора Лорки. Это были два параллельных пути. Я понимал побуждение профессора Лорки провести качественную и количественную оценку постижения. Кибернетика в то время уже замаячила на горизонте, и практические аспекты изучения постижения становились реальностью. Таков был мир Дона Хуана. Его невозможно было измерить лабораторными методами. Мне посчастливилось стать свидетелем этого мира, наблюдая за действиями Дона Хуана. Но я еще не испытал этого на собственном опыте. я чувствовал, что это и есть тот недостаток, который не позволяет мне связать два эти мира. Я рассказал о своих соображениях Дон Хуану во время одного из моих визитов. Тот возразил, что мое определение этого недостатка как фактора, не дающего возможность перебросить мост, является неточным. С его точки зрения, недочет выходил далеко за рамки индивидуальных возможностей человека. Очевидно, ты можешь припомнить, что является нашим величайшим недостатком, как обычных человеческих существ, — спросил он. Я не мог вспомнить ничего определенного. Он перечислял такое количество недостатков, мешающих нам, как обычным человеческим существам, что мой ум работал на огромных оборотах, без всякого толка, пытаясь найти ответ. «Ты хочешь услышать что-то определенное, — сказал я, — а я ничего не могу придумать». «Величайший недостаток, о котором я говорю, — сказал он, — это нечто такое, о чем ты должен помнить каждую секунду своего существования. Для меня это вопрос вопросов, и я буду повторять тебе об этом, пока не прожужжу все уши». Прошло несколько мучительно долгих секунд, и я окончательно сдался. «Мы — существа, направляющиеся к смерти, — сказал он. — Мы не бессмертны, но мы ведем себя так, как если бы были таковыми. Это недостаток, унижающий нас как личности, и когда-нибудь он унизит нас как вид». Дон Хуан заявил, что преимущество магов перед обычными человеческими существами заключается в том, что маги знают, что они — существа, находящиеся на пути к смерти. И они не позволяют увлечь себя в сторону от этого знания. Он подчеркнул, что необходимо применить огромные усилия, чтобы обрести и поддерживать это знание с абсолютной ясностью. «Почему же нам так трудно принять такую ясную мысль?» — спросил я, смущенный осознанием нашей противоречивости. «Собственно говоря, это не человеческий недостаток», — сказал он примирительно. «Как-нибудь я расскажу тебе о тех силах, которые заставляют человека вести себя как осел». Больше мне нечего было сказать. Воцарилась зловещая тишина. Мне вовсе не хотелось узнать о тех силах, на которые намекнул Дон Хуан. «Для меня не составляет труда оценить твоего профессора на расстоянии», — продолжал Дон Хуан. «Он бессмертный ученый. Он не собирается умереть никогда. И когда дело дойдет до похоронных хлопот, я уверен, что окажется, что он уже предпринял все необходимые шаги. У него есть участок на кладбище, где его закопают, и он приобрел надежный страховой полис, благодаря которому его семья не будет бедствовать после его смерти. Обзаведясь этими двумя документами, он считает, что может больше не думать о смерти. Он думает только о своей работе». «Профессор Лорка силен в разговорах, так как он научился точно подбирать слова», — продолжал Дон Хуан. «Но он не подготовился к тому, чтобы его воспринимали всерьез, как человека, собирающегося умереть. Будучи бессмертным, он не знает, как это сделать. Не имеет никакого значения, насколько сложны машины, создаваемые учеными. Эти машины ничем не смогут помочь при неизбежной встрече, встрече с бесконечностью». Нагваль Хулиан рассказывал мне о победоносных полководцах Древнего Рима. Когда они возвращались домой с победой, в их честь устраивались громадные парады. Демонстрируя захваченные сокровища и обращенных в рабство покоренных людей, триумфаторы въезжали в Рим на боевых колесницах. Рядом с победителем всегда ехал раб, чьей обязанностью было шептать на ухо хозяину, что все победы и слава приходящие. «И если мы хоть в чем-то являемся победителями, — продолжал говорить Дон Хуан, — нам не нужен человек, шепчущий на ухо о том, что все победы лишь временны. И все же у магов есть преимущество. Некто постоянно шепчет им на ухо о том, что все бренно. И этот некто — смерть, непогрешимый советчик, который никогда не солжет нам».